Бык и крыса. Между ними были сложные отношения, построенные на каркасе из ненависти, сложившиеся на фундаменте обмана. Отношения, корнем уходившие в интриги двух молодых матерей, которые воспитывали своих сыновей так, чтобы те разделили их взаимную неприязнь, пока сами женщины соперничали за внимание скучающего императора. Ждали, пока он одарит их своей благосклонностью. Одна из матерей была хороша в этой игре, но она вступила в нее с явными и скрытыми преимуществами. Стройная Сильфида, еще много лет назад покорившая сердце будущего императора. Женщина, коварство которой превосходило ее красоту. Колдунья с магией, текущей по ее венам. Она воплотила его мечты в реальность. Научила общаться с разными существами и собирать секреты в тенях. Женщина, показавшая ему, что такое любить и быть любимым. Канако, родившая первенца императора, Райдена. Канако, которая была низведена на второе место в жизни императора, несмотря на господство в его сердце. Другая женщина была навязана императору долгом и семьей. Она со своим приданым в миллион коку тяготила его, охотилась на него, уводя прочь от его истинной любви. Но он заставил ее заплатить за это. В течение многих лет императрица Гэнмэй правила лишь одиноким курятником хихикающих приспешниц. Хотя ей и посчастливилось родить наследного принца Раку. Эти две женщины воспитывали своих сыновей так, чтобы они возненавидели друг друга. Но, несмотря на все усилия их враждующих матерей, между сводными братьями образовалась неожиданная близость. Весной, на своем 10-м году, Райден сломал ногу, упав с лошади. Пока его рана заживала, малыш Руку украдкой носил для него сладости, спрятанные в шелковом рукаве его кимоно. Затем, когда Раку в 11 лет заболел опасной для жизни болезнью, уже Райден сидел у его постели, рассказывая похабные истории, которых Раку еще не понимал. Но младший брат все равно смеялся над ними. Их матери продолжали шептать им и хмуриться, глядя на то, как мальчики делятся улыбками. Но два брата крепко привязались друг к другу, соединив себя прочной дружбой. То, что началось как осторожное детское доверие, со временем переросло в прочные узы. Но все равно те, кто нашептывал им, часто задавались вопросом, не придется ли сводным братьям столкнуться с настоящим испытанием их связи. Противостояние, силы и право. Бык против крысы. Один трудолюбивый, другой сообразительный. Две стороны одной и той же незаконченной медали. Этой ночью два сына императора Минамото Масару стояли рядом в луче света от потрескивающих факелов в самом низу замка Хэйян. Тот, что повыше, старший брат, прислонился к каменной стене. Его полированная броня отражала яркие языки пламени. Младший брат, пониже и похитрее, медленно вышагивал перед каменной лестницей, спускавшейся в темноту. Его шелка казались чистыми и блестящими даже в самых темных уголках замка. «Райден», — произнес новоиспеченный небесный повелитель Ва, замерев спиной к брату. Райден насторожился и оттолкнулся от стены. «Да, мой повелитель. Я знаю, что у тебя есть вопросы». На лице старшего брата появилось задумчивое выражение. «Больше опасения, чем вопросы». «О, но ты забываешь. Опасения — это удел неуверенных». Раку улыбнулся себе под нос, все еще стоя спиной к брату. «А вопросы для невоспитанных». Холодный смех Райдена прорезал тишину. «Полагаю, я заслужил это. Отец был бы горд, услышав, что ты напоминаешь мне об этом». «Хоть он и во многом ошибался, у нашего отца всегда было наготове резкое замечание». Раку развернулся, глядя на старшего брата. «Но я не заинтересован в том, чтобы кто-то открыто бросал вызов мне, брат». В его тоне звучало предупреждение. Черты лица застыли в напряжении. Райден скрестил руки на груди. Закаленная кожа нагрудника скрипнула от этого движения. «Я тоже не хочу бросать тебе вызов. Я лишь желаю избавить тебя от волнений». «Тогда перестань быть их причиной». Гладкий лоб Раку сморщился. «Наш отец погиб при сомнительных обстоятельствах. И очень важно, чтобы мы узнали, кто несет ответственность за его безвременную кончину. Если я не покажу свою силу сейчас, не смогу утвердить свою власть над всеми, кто наблюдает за мной, как совы на охоте, это навсегда ляжет тенью на мое правление. Необходимы решительные действия, и я ожидаю, что ты подашь пример своим непоколебимым послушанием». С прямой спиной и гордо поднятым подбородком Раку направился к каменной лестнице, чтобы начать спуск. Взметнулась рука, останавливая его. Одна из немногих рук, которой еще разрешалось безнаказанно прикасаться к нему. «Ты веришь, что этот мальчишка виновен в смерти отца?» — спросил Райден. Раку не ответил. Просто стряхнул с плеча руку своего сводного брата. «Это ниже твоего достоинства, Раку», — мягко сказал Райден. Молодой император изогнул бровь в немом предупреждении. Улыбка озарила одну сторону лица Райдена. «Мой повелитель», — поправился он и склонился в поклоне. «Для истинного лидера встретиться лицом к лицу с его врагом никогда не ниже его достоинства». Раку сделал еще один шаг вниз, и его брат поднял факел, освещая ему путь. Свет плясал по обитым деревом камням. «Я хочу посмотреть в лицо единственному сыну Такэды Сингена и понять, что за кровь течет в его венах. Какой страх скрывается в его глазах». Его улыбка была странно безмятежной, как лед, противостоящий завывающему ветру. Райден спускался за ним. Его попытки упорядочить слова и мысли были слишком очевидны. «Если ты не веришь, что он виновен в смерти отца, зачем тебе что-то о нем знать? Просто прикончи его, и дело с концом». «Я никогда не говорил, что считаю его невиновным, брат. Мальчишка вылез из своего укрытия через несколько дней после безвременной кончины императора. Совпадение. Мы вытащили его из леса. Я не верю в совпадение». Мгновение прошло в тишине, прежде чем Раку снова заговорил. «Помнишь водный обелиск, который отец привез нам с запада, когда мы были маленькими?» «Механизм, показывающий время? Он сломался уже через 2 дня. Нас обоих наказали за это». «Он не сломался. И я разобрал его». Райден задумался на мгновение, прежде чем спросить. «Ты хотел посмотреть, как он работает?» «Возможно». Раку взглянул на старшего брата. «Или, возможно, я хотел узнать, что у него внутри». «Значит, тебе понравилось ломать его?» «Я никогда не был настолько инфантилен, брат», — тихо рассмеялся Раку. «Мне легче контролировать что-то, когда оно разбито на части. Черный клан, сын Такеда Сингена, любой враг, который увидит неудачи нашей семьи». Его голос затих в пустоте, когда он сделал еще один шаг вниз. Райден вздохнул. Разочарование взяло верх над ним. «Такеда Ранмару тебе не враг. Поверь моим словам. Народные предания раздули репутацию мальчишки далеко за пределы разумного». Его губы изогнулись в усмешке. «Большую часть этих 10 лет он прожил в лесу среди пьянчуг-простолюдинов. Он вор и бродяга, и ничего более». Слова Раку сорвались с губ, словно хлыст из тьмы. «Этот бродяга — сын человека, который много лет препятствовал нашему отцу и бросал вызов нашей семье. Господин Синген возглавил последнее восстание на наших землях». «Это не значит, что его сын тоже чего-то стоит. Я победил его, ни разу не направив на него меч». Факел в правой руке Райдена вспыхнул, когда мимо них пронесся порыв едкого ветра. Не обратив на это внимания, Раку продолжил с прежней спокойной улыбкой. «Я уже говорил раньше. Твое высокомерие не идет тебе на пользу, брат. Твое любопытство в этом вопросе тоже не пойдет тебе на пользу, мой повелитель», — сказал Райден. «Просто позволь мне убить его. Покончим с ним быстро и тихо». Раку сцепил руки за спиной. «Даже если он окажется невиновным, из его смерти следует устроить зрелище». «Что ж, отлично. Мы можем утопить его в бухте Эдо. Вверх ногами. Как отец поступил с Асано на Ганоре. Или растянем его на крепостных валах, пока его руки не разорвутся». «Позже», — согласился Раку. «Но не сейчас. Скосить сорняк не поможет. Нужно вырвать его с корнем». Он закрыл глаза, как будто это движение могло очистить его разум, внести ясность в его мысли. Вот в чем ошибка нашего отца. Он не захотел вырывать предательское семя Такэды Сингена. Он не нашел времени, чтобы разорвать своего врага на куски, и это привело его к смерти. Его глаза вспыхнули, когда тень упала на его лицо, как грозовые тучи, собирающиеся над озером. «Я стану лучшим императором, чем наш отец. Я найду все эти сорняки до последнего и вырву их с корнем». Последнее он произнес тихо, с оттенком угрозы. Райден ответил ему с большой осторожностью. «Возможно, ты прав, мой повелитель. Нельзя отрицать, что семья Такэда была проблемой с тех пор, как господин Синген поставил под сомнение замыслы нашего отца относительно империи». Он резко вдохнул через ноздри. «Но, возможно, если мы узнаем, как подчинить себе его сына или хотя бы склонить его на нашу сторону, мы сможем сделать то, что не удалось нашему отцу, и объединить наши земли». Раку посмотрел на своего брата, будто видел перед собой глупого ребенка. Того, кому он питал теплые чувства. «Объединить наши земли?» Черты его лица на мгновение застыли. С губ сорвался едкий смех. «Я знаю, в чем заключается моя сила. Но знаешь ли ты свою?» «Моя сила в служении и защите моего императора». Холодный свет вспыхнул в глазах Райдена. «И в отмщении тем, кто стремится нас уничтожить». «Если ты хочешь защитить меня, брат, ты должен научиться контролировать окружающих». Раку одобрительно вздохнул. «Отмщение должно быть вовремя. Контроль — вот к чему я стремлюсь. Страх будет моим оружием». На лице Райдена отразилось понимание. «Ты хочешь контролировать Такэду Ранмару с помощью страха?» Раку кивнул. «Сначала мы должны дать ему повод для страха. Но не что-то настолько простое, как смерть. Нужно что-то глубже. И к этой задаче надо подойти с умом. Если я хочу, чтобы народ Ва безоговорочно уважал меня, я должен действовать по уму». Райден задумался. «Ты беспокоишься, что твои люди не будут уважать тебя?» «Будут. Ты же их небесный повелитель. Это их долг и твое право». «Нет, брат», — покачал головой Раку. «Уважение — это не дар. Его нужно заслужить». С этими словами он ускорил шаг на последних каменных ступенях и остановился внизу. Дав глазам привыкнуть, он принялся бормотать, глядя на стену тьмы перед собой. Словно призрак, из темноты появился человек. В его костлявых руках был небольшой деревянный сундучок, окованный тусклым железом. На первый взгляд казалось, что железо проржавело. Но в воздухе витал намек на что-то куда более зловещее, похожий на запах меди, надолго оставленный под дождем. Мужчина поклонился, его капюшон с прожженными следами упал на лоб. Не говоря ни слова, Раку жестом приказал мужчине следовать за ним. Райден на миг задержался. На его лице отразилось смятение. Он взглянул на темноту перед собой, а затем повернулся к свету, оставляемому за спиной. Его взгляд уловил признаки движения на вершине лестницы. Фигура его матери плыла вниз в дымке от факельного огня. Увидев его, она остановилась, ее голова склонилась на бок, и распущенные волосы чернильным водопадом упали на одно плечо. Не говоря ни слова, она заставила струйки дыма от ближайшего факела скрутиться между ладонями и начала медленно вращать пальцами по кругу. По ее приказу, под пальцами начали образовываться формы. В свете факела они затвердели и ожили, когда она дунула на них мягким потоком воздуха, направляя их к сыну. Массивный бык копытами давил коварного грызуна. Райден нахмурился, глядя на мать. В детстве ее магия очаровывала его. С ее помощью она воплощала в жизнь такие сказки, о которых другие дети могли только мечтать. Ее магия оберегала его от осуждения при дворе. Это была причина, по которой знать проявляла к нему уважение, несмотря на обстоятельства его рождения. Этот страх перед магией его матери был формой контроля, ведь магия была редкостью. А магия, как у его матери, она была еще реже. Такая магия даруется раз в поколение потерянными духами бесчисленных жизней этого мира. Это была магия, которой он не обладал. Магия, которую Райден когда-то пытался понять, но лишь обнаружил, что у него это никогда не выйдет, потому что она не была предназначена ему. Он не был благословлен талантом. Раздражение отразилось на его лице. Он был прав, отвергнув совет матери. После секундного колебания Райден направился по стопам своего императора, отвернувшись от магии, что спасала в детстве. Канако смотрела, как ее единственный сын исчезает в темноте внизу. Глубокая боль свернулась в ее сердце. Пронзила ее грудь и устроилась в животе, как ползучий угорь, затаившийся в камышах. Она знала, что ее сын-воин не поколеблется в верности своему правителю, но все равно решила испытать его. Просто чтобы посмотреть, как он отреагирует. Чтобы узнать, не передумал ли он. Райден находился на том особом этапе жизни, когда он желал всего, думал, что знает все, и надеялся жить вечно. Иногда это приводило к непредвиденным последствиям. Но время научило Канако, что ожидания редко сбываются. Смерть всегда забирала то, что ей причиталось. Единственное, что оставалось непоколебимо верным, — это сила. Сила, которая у тебя была. Сила, которую ты даешь. Сила, которую ты скрываешь. Верность Райдена своему младшему брату текла, как река Камо, через центр столицы, разрезая город надвое. Возможно, Канако и ее сын время от времени будут стоять на противоположных берегах. Но когда планы, которые она тщательно вынашивала в течение многих лет, наконец осуществятся, он без сомнений встанет рядом с ней. Это правда, что Райден любил своего брата с завидной свирепостью. Но Канако была его матерью, и она многое потеряла, чтобы подарить ему все. Многое забрала у других, включая их умы, мысли и сердца. Она не желала видеть, как он тратит все это впустую, особенно на сопливую крысу, одетую в желтый шелк. Канако вздохнула и повернулась на месте. Края ее кимоно взлетели в воздух, поглощая ее, как увядшие лепестки, пока она не исчезла, не оставив после себя ничего, кроме следа своих духов.